Приспешница не закончила. Ты правильно уловила мысль. Надеяться ни на Ля, ни на князя смысла нет. Они сюда не полезут. Придется как-то выбираться самим. Я сказал это, даже не представляя, какими пророческими окажутся мои слова. Несколько раз мы действительно упирались в тупики, потом тоннель стал шире и вывел в небольшой грот, где сходились ходы, и где мы чуть не ослепли. Нет, сюда не пробивался дневной свет, свечение шло от громадного белого минерала, самого большого, который я видел в жизни. «Осколок», — прошептал я сухими губами, даже побоялся сказать, что нам повезло. Вот он шанс выбраться отсюда. Вариант, как завалить кто не выполнить поручение. Запоздало до меня дошло, что же именно искал великий князь здесь. Да что там, осколок и искал. Вспомнилось, что как только он увидел меня возле этой фиговины в схроне, тут же поторопился облагодетельствовать зонтом. Блин, так вот почему он прислал своих людей почти сразу, как я оказался возле пещеры. Это вообще многое объясняет. Святослав собирает осколки. Что интересно, мне по большому счету было даже плевать зачем. Главное, я сейчас с помощью этого сильного оружия смогу выжить. И черт с ними, с последствиями. «Подтащи меня туда», — приказал я Алене. «Ты уверен, Матвей?» — спросила девушка. «Даже я чувствую силу. Понимаю, но это именно то, что сейчас нужно». Вблизи обнаружилось, что помимо осколка тут много всякой всячины, излучающий хист. Видимо, кто не вполне понимала, что это такое. Несъедобная фигня, внутри которой есть промысел. Короче, здесь вам, конечно, не схрон, но интересных вещиц тоже с избытком. Да, их бы немного отмыть, очистить от крови. Я протянул руку к осколку и тут же отдернул ее, обжегшись. А мое внутреннее озеро и без того скудного хиста еще более обмелело. Ну, конечно, мироздание, ты же не можешь позволить, чтобы мне когда-нибудь окончательно и бесповоротно повезло, чтобы на меня упал нормальный рояль, на котором получится сыграть веселую симфонию. Нет, этот музыкальный инструмент в лучшем случае придавит. От усталости, безысходности и отчаяния я рассмеялся. Что не так, не поняла моей реакции Алена. Ни я, ни те, кто будут мне помогать, не возьмут ничего, что обнаружат в пещере, процитировал я ей слова великого князя. Это мой договор, который я не могу нарушить. Нет, может и могу с каким-нибудь штрафом по хисту, но явно не сейчас. И чего делать? У меня не было ответа. Я смотрел на осколок, который лежал вот тут, буквально у моих ног, и вместе с тем был невероятно далек, а душу жгла горькая обида. Ничего, идем дальше. Вот как раз уходить оказалось сложно. Точно ты намыл огромный самородок золота, но неловким движением уронил его в бурную реку. Моя жизнь вообще частенько любила позубоскалить на эту тему. Мол, вон, смотри чего есть, но я тебе это не дам. Вот только никогда прежде подобное не ощущалось столь болезненно. Я боялся, что именно этой малости мне и не хватит, как это часто бывает. Но, видимо, вселенная решила, что на сегодня с меня довольна. Поэтому протянула подачку. Как там писалось, вначале было слово, я был вынужден с этим согласиться. Правда, слово оказалось не вполне понятным и больше походило на междометие, которое кричал разгневанный мужик, аккурат из дальнего коридора. Именно это я услышал прежде всего, а потом различил уже знакомый шелест, издаваемый хтанью. Только на этот раз звук был другим, не таким, когда нечисть приближалась ко мне. Грохот заполнял коридоры, словно некто невероятно сильный лупил со всей дури в гонг. Там вроде драка, удивилась Алена. Драка у пьяниц возле красного и белого. Там, битва, и мы поспешили вперед, точнее я всячески подгонял Алену, которая потела, фыркала, но продолжала тащить чемодан без ручки. Меня, то есть, нет, беру все свои слова в отношении пустомели назад. Правильно говорят, что человек раскрывается в самые критические моменты. Митя с лишачихой бился, Гриша кинулся на кикимору, Алена не бросила меня в темном коридоре, хотя ей явно этого хотелось, если судить по злому лицу. Но несмотря на все невзгоды, мы выбрались из тоннеля в залу. Можно даже сказать, почти вывалились, потому что выбрались в залу на высоте метров в 5. Хтани проще, она может залезть на любой уступ, нам же это дается куда сложнее. Правда, не хочу сказать, что мы горели желанием поскорее спуститься вниз. Лично меня вполне устраивало то, как все складывается, хотя бы потому, что хтонь жестко отхватывала, несмотря на внушительные габариты. Эта длинная переваренная сосисина извивалась под градом ударов, тогда как здоровенный полуголый рубежник метался, будто укушенный бешеной собакой, и месил нечисть. Даже теперь меня, соединенного хистом соленой, словно окунули в ледяную воду ужаса и паники. Хорошо, что ноги не работали нормально, а то я точно бы попытался сбежать. Что там творилось в голове у приспешницы, непонятно. Однако она продолжала весьма внимательно смотреть на происходящее с помощью моего рубежного зрения. Да что там, она прям конкретно залипла. Как я понял, шоу внизу могло растянуться на часы. На рубежника по какой-то причине не действовала природная магия нечисти. Хотя чего это по какой-то, лично я знал, почему так происходит. Кто же кроме своей психофизической активности больше ничем похвастаться не могла. Рубежник оказался слишком быстрый для нее. Хотя даже не так, он был обуян такой яростью, что, наверное, и сам не представлял, где окажется в следующий момент. Короче, поставили бы тут кресло, да принесли ведро попкорна, я бы еще остался, чтобы понаблюдать, как долго будет происходить подобное избиение. Но мне поскорее хотелось оказаться снаружи и вдохнуть свежего воздуха. Поэтому я осмотрелся и заметил еще не прибранные хтанью рюкзак и оружие. То, что нужно. «Посмотри, вон там, меч!» — крикнул я рубежнику. «Мать твою, меч, меч!» Алена будто бы даже спросила, что я хочу, словно не понимала ни слова. Однако я не обращал на нее внимания. Я орал так, что грозил сорвать голос, и наконец сражающийся меня услышал. Он устремил свой взгляд в нужном направлении, а затем вихрем понесся к оружию. Нечисть даже не сразу поняла, почему ее перестали лупить. А когда повернулась к обидчику, рубежник уже поднял перед собой меч. Не скажу, что все прошло замечательно. Клинок вибрировал в руках воина, как бутылка у алкоголика после сильной пьянки. Почему? Все очень просто. Это был мой артефакт и полностью он подчинялся только одному человеку, своему хозяину, который не умер, а вполне еще жив, пусть и слегка помятый и отравлен. Однако пришлось работать с тем, что было. Даже несмотря на треморобеих конечностей, рубежник помчался навстречу нечисти. Точнее, они оба рванули друг к другу, только с разной степенью успешности. Меч с функцией перфоратора прошел сквозь железную кожу хтани с невероятно приятным хрустом. Так восхитительно не хрустят даже чипсы с солью под пиво. Руки рубежника ходили ходуном, но он продолжал беспорядочно рубить нечисть, а в какой-то момент отбросил уже явно надоевшее ему оружие и стал рвать тело гигантской змеи-ящерицы на части. Это продолжалось почти так же долго, как бесполезный кулачный бой, который нам пришлось смотреть прежде. Но ни у меня, ни у Алены не было ни духу, ни желания вмешиваться в это побоище. Только когда рубежник поднялся над истерзанной тушей нечисти, измазанной ее кровью, и заорал так, что дрогнули своды пещеры, я улыбнулся. «Кто это?» – спросила Алена. Я повернулся к ней. В глазах приспешницы читалась масса эмоций, и я даже не сразу понял, какие из них преобладали. Будто бы она одновременно испугалась того рубежника внизу, но вместе с тем восхищалась его отвагой. «Это мой друг, Анфалар из Фикоя, по прозвищу Безумный». Глава 5. Анфалар подскочил ко мне, стиснув в могучих объятиях. Он даже не сразу обратил внимание на Алену, руку которой я благополучно разжал из-за грубых обжимашек безумца. Наконец, спустя несколько долгих и мучительных секунд, рубежник перестал испытывать на прочность мои кости. Он чуть отстранился, продолжая держать меня за плечи, и серьезно произнес: «Матвей, брат за брата». Я покраснел от пяток до макушки. Пошутил, блин, на свою голову. Он теперь каждый раз это вспоминать будет, но делать нечего, пришлось отвечать. «За основу взято, Анфалар. Чертовски рад видеть тебя в добром здравии». Вот это он погорячился, и не только на словах, потому что рубежник тут же отпустил меня, и я благополучно грохнулся. Ноги по-прежнему выполняли декоративную роль. «Матвей, ты где?» – услышал я голос девушки. «Ты упал, что ли?» Вслед за вопросами я почувствовал, как меня ощупывают крепкие руки Алены. Ну да, наш союз прервался и теперь приспешница вновь стала самым обычным человеком. С другой стороны, как обычным, почти суперженщиной. Меня она подняла на ноги и взвалила себе на плечи без всяких усилий, а затем вытащила свой телефон и включила фонарик. Никогда не думал, что эта функция в современных смартфонах будет так популярна. Что интересно, приспешница посветила не на меня, а на рубежника. «Матвей, чей это за друг у тебя такой?» «Судя по махачу, он местный аналог Чака Норриса». «Я не Чака Норриса, я Анфалар, сын Карфанара, первый защитник крепости Фикой. Мне показалось, или мой изнаночный кореш на мгновение смутился, и явно хотел преподнести себя с лучшей стороны. «Это ладно», — он говорил на моем языке, — «чего тогда не сообщил об этом в нашу первую встречу? Кто ты, воинствующая дева? Будто бы забыл про меня, Анфалар. Я Алена, дочь Елены, носильщица этого недотепы. Алена, субординация», — напомнил я. «Простите, пожалуйста, и, Анфалар, на будущее. В присутствии девушки лучше говорить на знакомом ей языке, а то тут бурчали что-то, как два таджика». Непонятно, про какое там будущее говорит Алена, но безумец кивнул и даже слегка поклонился. Мол, принято, так и будем действовать. «Я не знал, что ты говоришь на нашем, на русском. Немного говорить», — кивнул Анфалар, — «манерой разговора теперь действительно напоминая мне какого-нибудь выходца из Средней Азии. Язык сложный. Как ты здесь оказался?» «Брат за брата», — повторил фикоец. «За основу взято», — поддакнула Алена, чем произвела на изнаночного рубежника серьезное впечатление. Он опять поклонился Алене. «Мы давать клятвы, мы смешать кровь, я чувствовать твой боль, страдать, что ты мучиться, но ничем не мочь помочь». Очевидно, что наш язык давался Анфалару с трудом. Ни о какой грамматике там речь не шла. И мне, сказать по правде, было очень жаль моего товарища. Поэтому я махнул ему, чтобы он остановился, и взял Алену за руку, соединяя хисты. «Можешь говорить нормально», — сказал я на его родном языке. «Только давайте спустимся вниз». Не знаю, дошло ли до безумца, что я сделал, но он радостно поглядел сначала на меня, затем на Алену, которая выключила фонарик, и опять кивнул. Когда с помощью Анфалара мы спустились с верхотуры тоннеля, рубежник сказал все то же самое, но уже нормальным языком. «Я понял тот ужас, который ты испытал, а потом ощутил, что твоей жизни угрожает настоящая опасность, сравнимая со смертью, и пришел». «Как пришел?» Анфалар поглядел так, словно это меня называли безумец. «Проскользил по скугге до ближайшего к тебе чура, заплатил и выбрался сюда. Жаль, что в этом мире нельзя скользить. Пришлось бежать, мимо множества закрытых железных повозок, в которых ездит людей. Не помню, как они называются. Ближайшая обитель чуров была, скорее всего, в Питере. Представляю это действо: здоровенный полуголый мужик ломится вдоль шоссе. Причем, учитывая нашу рубежную прыть, бежит, как чемпион мира по легкой атлетике. Правда, я не думал, что вас пленил Шушука». При последнем слове Анфалар рассмеялся, и я даже понял почему. Дословно Шушука переводилась на мой язык как смешная крохотная землерыка. «Нет, я понимаю, что у меня извращенное чувство юмора, но мне что-то было не особо весело, да и крохотной эту нечисть можно назвать с большой с натяжкой». Вот и Анфалар подтвердил: «У нас Шушуки никогда такими большими не вырастают, с ними может справиться даже ребенок. Угу, из разряда, конопля тоже дерево, просто ему не дают вырасти, а тут хтонь, уж извините, разгулялась». «Мне это название, кстати, нравилось намного больше, потому что тебя чуть не убила хтонь, звучит круто, а ты едва не стал жертвой Шушуки, как пародия на какой-то дешевый боевик. Почему на тебя не действует ее магия?» — спросил, хотя и так знал ответ. «Магия, Матвей, ты меня веселишь. С помощью нее она может лишь напугать мелких насекомых или обычных детей. На скугге, если в тебе течет один с ней промысел, хист изнанки», — кивнул я. Стынь был прав. «Именно поэтому я пробыл первый раз в пещере так долго. А вот тут эта Шушука, знаешь ли, стала почти имбой». «Кем?» — не понял Анфалар. «Несбалансированным сильным персонажем», — вмешалась Алена. «Ты в игры не рубишься, что ли? Боюсь, в их мире нет компьютеров и консолей. Фига. И как они живут? У вас есть какое-нибудь хобби? Что такое свободное занятие, которое приносит тебе удовольствие? Помимо охраны крепости, помощи старикам, ремонта укрепления и готовки, мы стараемся все время жить так, чтобы жизнь приносила нам удовольствие. Смотрим на языки пламени костра, слушаем истории о старом мире, поем песни, состязаемся в бою». Я даже не думал, что Анфалар может настолько петь соловьем. В моем сознании безумец был чуть грубоватым и немногословным рубежником. И вот же как раскрылся. Да и Алена слушала его, уронив челюсть в район груди. «Обыкновенно проводит время», — пожал плечами я, решив обрубить состязание в красноречии безумца. Мысли были заняты не бытом скугги. Собственно, самое главное мы выяснили. Но меня интересовал один момент. Очень уж я не хотел отдавать великому князю осколок. Во-первых, этот мудрый правитель ничего не сделал, чтобы его заслужить. Во-вторых, мне осколок больше пригодится. В-третьих, до чего я слова подбираю, Святослав мудак. Вот вам и в-третьих, и в-четвертых, и в-пятых. Проблема была в самой клятве. Если я скажу Энфалару, дорогой дружочек-пирожочек, не хочешь пройти дальше по коридору и забрать осколок, то хрен чего получится. Такое поведение невидимая система сочтет как сговор двух и более лиц. Надо импровизировать. Анфалар, а ты не хочешь прогуляться по пещере? Нет, Матвей, я же примчался сюда не для того, чтобы рыскать под землей. Главного я добился, спас своего брата. Ведь брат за брата. Да блин, за основу взято, понимаю. Но вдруг здесь может найтись что-нибудь интересное. Мне казалось, что я хожу по офигеть какому тонкому льду. Не хватало еще начать незаметно кивать головой себе за спину. Лазить по норам Шушуки, рассмеялся рубежник. Нет, спасибо. Чего тут может быть интересного? Да блин, нет, дело не в том, что Анфалар тупой. Он был кровь от крови своего мира. Простой и незамысловатый, как москвич 412. Возможно, именно по этой причине мне так нравилась Скугга, а изнаночники так не любили мой родной мир. Здесь среди рубежников царили подлость и коварство, там во главу угла ставили силу и доблесть. Стоило вспомнить про подлость, как она явилась во плоти. Сначала послышался топот десятков ног, а затем в залу ввалился великий князь, окруженный ближней дружиной. Кстати, я первый раз видел вооруженных ратников. Причем, вооруженных без дураков. Почти у каждого либо зачарованная кольчуга, либо нагрудник. Помимо тесаков, мечей, топоров, копий, на поясе виднелись пистолеты. Порой весьма раритетные, даже не нарезные. Но все же приятно видеть, что пусть и медленно, но технический прогресс сначала доходите до рубежников. Будь князь мне симпатичен, я бы рассказал ему про пистолеты, пулеметы и прочие ништяки. Забавно, что несмотря на весь этот внушительный арсенал, никто из них не смог убить Хтонь, а я смог. Ну ладно, ладно, Анфалар смог, но он же почти мой брат, а брат за брата тьфу, все, теперь окончательно заело. Святослав в окружении Кощеев и Крона, башка был единственным ведуном среди всех, брезгливо поглядел на то, что осталось от некогда грозного создания. Держу пари, великий князь едва ли хотел вообще спускаться сюда, но жадность взяла верх. Еще бы, вдруг ведун найдет способ как-нибудь умыкнуть осколок. А дай он мне чуть побольше времени, так бы и произошло. Брезгливость во взгляде великого князя довольно скоро сменилась страхом. Он торопливо пробежал по мне взглядом, потом недовольно поглядел на Анфалара. И казалось, попытался силой мысли вывернуть его карманы. Что удивительно, ничего не ускользнуло от внимания Святослава Жадного. Я решил про себя, что отныне буду звать его именно так. Можно даже посоветовать сменить ему фамилию. Меч, рюкзак, указал он одному из Кощеев, и тот поспешил за моим артефактами. А после Святослав обратился ко мне. Значит, этот изнаночник убил Хтонь? Да. И ваше величество, ответил я и тут же указал на артефакты, к которым ломанулся дружинник. Там мои вещи. Увлеченный тем, что великий князь мало того, что присваивал потенциальный лут, так еще и собирался отжать мое, я не сразу понял, к чему клонит Святослав. Значит, фактически ты не выполнил договор. Тут меня как током ударило. Ладно, забрал ты один осколок, а мне подсунул зонт. Сейчас заберешь второй. Но я вообще-то здесь жизнью рисковал. Нет, ваше величество, я улыбнулся, стараясь не сказать ничего, что могло ухудшить мое положение. Договор был, что я избавлю пещеру от Хтони. Каким образом или с помощью кого, уже не важно. После тщательного анализа ситуации я решил прибегнуть к помощи моего друга из Скугги, Анфалара. Безумец при упоминании своего имени кивнул. Мол, так все и было. Объяснение прошло в целом великолепно, если бы Алена не хмыкнула на словосочетании «тщательный анализ ситуации». Правда, тут же спохватилась и продолжила выступать в роли молчаливого костыля. Ну да, с виду могло показаться, что это все что угодно, только не крутой план. В принципе, именно так оно и обстояло. Но разве надо великому князю знать все нюансы? Вот и я думал, что нет. Больше того, Святослав хмуро глянул на башку, а тот торопливо склонился к государю и что-то зашептал ему на ухо. Великий князь неодобрительно хмурился. Марат явно говорил не то, что хотел услышать этот жадный засранец. Нет, я все понимаю, тяжело расставаться с нужными вещами. Но ты неделю назад о дневниках Марового даже не знал. Но раз надо бедовому, надо и Святославу. «Хорошо», — сквозь губу бросил мне великий князь. «Договор можно признать состоявшимся. С таким видом кидают кость сидящей на цепи собаки, лишь бы перестала рычать. Мои артефакты», — указал я на меч и рюкзак, который уже тащил Кощей. «Прости, Матвей, но на них не написано, что они твои. Это вполне могут быть вещи убитых здесь рубежников или людей. Ага, только я могу сказать, что в рюкзаке, а меч и вовсе завязан на мне. Вон, как его колбасит в руках вашего ратника. К тому же, вы же знаете, что я не могу ничего взять из этой пещеры. Договор сразу накажет меня». Последние слова я будто бы сказал зря, потому что взгляд великого князя вспыхнул каким-то дьявольским огнем, норовя сжечь меня дотла, а я думал, что это хтонь внушает истинный ужас. «Где он?» «Сначала распорядитесь, чтобы мне вернули мои вещи», — сказал я спокойно, хотя хотелось куда-нибудь удрать. Благо, как говорилось в одном черном анекдоте, нет ножек, нет мультиков. Поэтому я вынужден был находиться здесь, вися на плече Алены. Я не психолог с кучей всяких пройденных тренингов, однако в людях немного разбираюсь. Вот великий князь, к примеру, был готов сейчас сожрать меня с говном, а я мало того, что не падал ниц, так еще ставил условия, и продолжал ставить, и мы договаривались на записи. Их я тоже не вижу. Где? Святослав взял меня за грудки и чуть приподнял. В принципе, это было несложно. Он выше меня, сильнее, и по хисту, и вообще. Вот только великий князь проявил свою несдержанность зря. Я бы проглотил подобное поведение. Про Алену и говорить не приходится. Однако тут стоял рубежник без страха и упрека, который не одобрил такие действия. Можно сказать, что он даже не сделал ничего особенного. Просто резко ударил по рукам и оттолкнул Святослава. Тот отпустил меня и повалился на задницу. К слову сказать, я тоже. Алена решила, что ничего страшного, если она меня не поймает. А вот то, что случилось затем, мне совсем не понравилось. Потому что дружина князя ощерилась оружием и в одно мгновение окружила Анфалара. «Я законный правитель этих земель», — поднялся на ноги Святослав. «Ты плохой правитель, если позволять поднимать рука на слабый после боя рубежник, и он не сказал тебе ничего дурной. Стойте, ваше величество», — решил вмешаться я, понимая, что дальнейшее развитие диалога ни к чему хорошему не приведет. «Он чужемирец, он не знает наших законов и кто вы, он мой друг и просто защищал меня. Подумайте, что скажут рубежники». Я сыпал вообще все, что только приходило в голову. К примеру, что великому князю до того, что будет бурчать кто-то из его подданных. Если он и в дальнейшем станет вести себя подобным образом, то умрет точно не во сне почтенным старцем. Однако на мгновение великий князь замер, и этого хватило, чтобы Марат вновь прильнул к уху своего господина. У меня, как всегда не кстати, в голове возникла веселая мысль, что башку можно звать наушником, но я ее торопливо отогнал, вот совсем не время и не место хохотать. Сейчас Анфалара в овощной салат покрошит, а затем и меня, потому что я точно попытаюсь вмешаться, даже в текущем полугоризонтальном положении. Нож, к примеру, все еще на поясе. Я не знаю, что там говорил Марат, и вообще, каким даром убеждения серый кардинал обладал. Судя по лицу великого князя, он сказал Святославу чуть ли не оскорбление. Однако Святослав не торопился проявить свой гнев. Наконец правитель поднял руку, давая понять башке, что его подсказки больше не нужны, и заговорил сам. «Кто ты?» «Анфалар, сын Карфанара, первый защитник крепости Фикай». «Фикай, не слышал. Ты поднял руку на великого князя новгородского княжества Святослава Никитинского, пятого своего имени. В другое время я бы, не задумываясь, казнил тебя. Но учитывая, что ты чужемирец, не знаешь наших законов и помог моему подданному, я просто изгоняю тебя. В течение 24 часов ты должен покинуть мое княжество и никогда более не возвращаться. Что до тебя?» Святослав перевел взгляд на меня. «Учитывая, что я до сих пор находился на земле, и ни одна собака не собиралась меня поднимать, чувствовал я себя, как последний земляной червь. Ты честно выполнил свою часть договора, я выполню свою. Ты можешь забирать эти артефакты и уходить домой. Скоро я пришлю человека с записями Морового». Теперь, я по гневному лицу князя видел, что он сделал невероятное усилие над собой, чтобы произнести, что собирался. «Не заметил ли ты в этой пещере чего-то ценного? Не знаю, как прошлый Матвей Зорин, но нынешний точно эволюционировал, потому что не стал язвить или лезть в бутылку, а просто кивнул. Верхний тоннель», — указал я место, — «откуда мы прибыли. В конце него куча всякого барахла, поверх которого лежит осколок. Великий князь даже не счел нужным поблагодарить. Не то чтобы я очень сильно зависел от его спасибо, но копеечка к копеечке, глядишь, и рубль собрать можно. Короче говоря, это как минимум невоспитано. Так или иначе, но Святослав рванул в тоннель, как гончая, почуявшая дичь. Его охрана, к которой после простого силового приема уже были определенные вопросы, опять сплоховала. Видимо, расслабились ребята за годы мирной жизни. В общем, они бросились за своим объектом, секунды через две. В зале остался лишь Башка, который с интересом рассматривал Анфалара. Скорее всего, впервые видел иномерца. «Марат, в общем, спасибо», — сказал я. «Не то, чтобы я резко решил стать его другом. Мне кажется, мы в принципе не с того начали и даже стопка мировой едва ли что исправит. Первое впечатление можно произвести лишь один раз. Но что болтовня Башки спасла нам жизнь, факт. Я сделал это не ради тебя». Чуть поморщившись, ответил тот. Видимо, он явно не испытывал большого удовольствия от общения со мной. Иногда гневливость князя играет с ним дурную шутку. А проблемы сейчас никому не нужны. Он замолчал, потому что из тоннеля донесся радостный вопль. Быстро Святослав бегает. Его бы с такими навыками за пивом отправлять без 5:11. Будет лучше, если вас здесь не окажется, когда великий князь вернется, сказал Марат. Леопольд снаружи. И, Матвей, позже к тебе заедет человек, передаст записи Морового и с тобой заполнит отчет о произошедшем. Я кивнул. Почему-то у меня не возникло желания спорить. Да и со словами Башки, что надо сваливать, я был согласен более чем полностью. Так, голуби мои сизокрылые, погнали отсюда. Точнее, берите меня и выносите. Глава 6. Леопольд действительно вышел встречать нас. Более того, бросился навстречу и подхватил инвалида Хтыньской войны, сразу поняв, что не случайно меня поддерживают изнаночник и приспешница. Что интересно, Лео с Анфаларом быстро нашли общий язык, хотя вроде толком и не разговаривали. Устраивая меня поудобнее на заднем сиденье, они познакомились, а после безумец и вовсе уселся спереди. Не за рулем, конечно, хватало и того, что он притих и не вымолвил ни слова, как только мы тронулись, лишь вцепился двумя руками в ручку двери. Вот тебе и храбрый воин с Кубги, Лео. Кстати, молодец, не потому, что проявил участие в моей судьбе. Даже сейчас он старался не наседать с расспросами, что же произошло. Поэтому я вкратце рассказал сам. А что, все равно скоро все будут об этом говорить. Пусть хоть получит информацию из первых рук. А мы куда едем? Спросил я, понимая, что телохранитель направился куда-то в другую сторону. Так через западный диаметр придется ехать. На Приморском шоссе две аварии, все движения встало. Там даже новостные каналы прилетели. Какая-то шишка из Смольного на Лексусе в ограждение влетела, собрала еще несколько машин. Только что по радио передавали. Там слышно, что он под чем-то. «Сейчас включу», — говорит, видел полуголого мужика, который по обочине на полном ходу его обогнал. Вот он и отвлекся. Лео вдруг осекся, переведя взгляд на пригнувшегося в кресле Анфалара. «Угу, я тоже понял, что водитель не так уж и невменяем. С другой стороны, надо на дорогу смотреть, а не на голых мужиков на обочине». Глава Думского комитета по этике и культурному общению Единок Иван Иванович так прокомментировал произошедшее, в полной тишине вешало радио, цитирую: «Давно пора всех этих вообще, ну и других, того самого, проверить, они же трезвые не ездят, я знаю, о чем говорю». Конец цитаты. По словам генерального прокурора страны, он взял дело на личный контроль, да уж, подставили мужика ни за что. Интересно, кстати, почему рубежная сила не прикрыла безумца? Потому что у него хист иномирный, или он попросту не считал это необходимостью? Вот живет себе человек, честно и спокойно работает в правительстве на благо родного города, на последние деньги покупает Lexus, и тут вдруг такое. Лео выключил радио, но покой не наступил. Алена принялась дергать меня за рукав и терзать разными глупыми вопросами. Почему у него глаза черные, а чего у него столько шрамов? Ты его хорошо знаешь, что значит первый защитник крепости Фикой? Меня интересовало другое. Во-первых, как скоро привезут записи? Что там с моим восстановлением? Ну и на сладкое я оставил вопрос. Нафига великому князю осколки? Прости, Анфалар, что так получилось, сказал я. Я снимаю с тебя обет приходить ко мне на помощь каждый раз, когда я в опасности. Брат за брата, на мгновение тот даже оторвался от дверной ручки. За основу взято, Я в курсе, но я не могу позволить рисковать тебе своей жизнью. Шушука не могла причинить мне вред, Матвей, успокаивающе ответил тот. Я не про нее, а про князя. Этот мог, поверь мне, можно сказать, что все еще хорошо закончилось. Хотя запрет на посещение новгородского княжества едва ли можно посчитать удачным завершением путешествия. С Астраланом постоянно так, вздохнул безумец. У вас очень странный мир и порядки. Я всегда попадаю в какие-то неприятности. Потому почти и перестал ходить сюда. Но не только ты причина моего посещения Астралана. Я вынужден был сообщить, что моему другу нужна помощь. Тогда Фарсварар поручил мне одно дело. Дело, искренне удивился я. Какое? Да ничего особенного. Мы сейчас восстанавливаем Фикай, поэтому нам нужны камень, дерево, многие товары. Их можно купить в соседних городах, но для этого необходимо лунное серебро. Вот Фарсварар попросил продать кое-что. Вы можете там по-русски разговаривать, возмутилась Алена. По ее виду было понятно, что она долго терпела и наконец не сдержалась. Правда, добилась приспешница ровно обратного результата. Мы совсем замолчали. Надо же, Фарсварар поручил Анфалару дело в моем мире. Сказать, что был удивлен, ничего не сказать. А я ведь, на минуточку, многое повидал. Я точно расспрошу об этом подробнее чуть-чуть позже. Матвей, куда мы ехать? Наконец спросил Анфалар. Ко мне домой. У нас есть 24 часа. Будь я чуть помоложе, а ты чуть менее безумнее и горячее, я бы предложил тебе пройтись по злачным местам Петербурга. Так называется город, где мы сейчас находимся. Но я боюсь, что мы можем натворить дел и к изгнанию добавится еще пара статей. Так что просто посидим дома, вкусно покушаем, хорошо выпьем. Анфалар кивнул, явно не собираясь спорить. Лишь продолжал удивленно пялиться в окно. Никогда не быть такой большой город. Высокие дома, много повозки. Думаю, в этом он очень близок по духу с Митей. Тот тоже любил рассматривать пейзажи Питера, да и не только. Лесному черту и по Выборгу покататься за радость. Это Григорий у нас включал столичного жителя, который устал общаться с провинциалами. Как там нечисть? Поди, волнуется, переживает, места себе не находит. Когда мы подъехали к подъезду, простите, парадный, я, наверное, никогда не запомню. Суть в том, что я увидел, как из открытого окна вылетает человек, даже открыл рот, чтобы закричать, но тут же человек под громкие улюлюканья, выпрямил крылья, сделал круг и вернулся. Ждут, значит, волнуются, я их поубиваю. Анфалар, вы донесете Матвея до двери, он покажет, куда надо, хорошо, улыбнулась Алена изнаночнику. Я пока побегу, порядок наведу, у нас там слегка не прибрано. Да, позаботься о мусоре, пожалуйста. Крикнул я вслед, задай ему хорошенько, ни в чем себя не ограничивай. Анфалар взял меня на руки, и мы втроем стали подниматься. У тебя хорошая женщина, крепкая, с широкими бедрами, она может родить много сильных сыновей. Я даже закашлялся. Ля, не знающий языка, на котором говорил безумец, с недоумением поглядел на меня. Она не моя женщина, она моя приспешница, помощница по-другому. Взять ее под свое крыло был единственный вариант спасти. Она пустомеля. Кто? Я задумался. Хотел было сказать человек с очень редким, почти непроявленным хистом, но вместо этого произнес пустынница. Опять хист выполнил автоматическую автозаменную. О, тебе повезло вдвойне, брат. Каждый рубежник желает, чтобы у него в хозяйстве была пустынница. С чего это? У них невиданная власть над нечистью. Такой не обладают рубежники. И Анфалар оказался прав. Потому что возле открытой настежь двери в квартиру нас уже ждала выстроившаяся по струнке с самым виноватым видом нечисть. И все, абсолютно все, в стельку пьяные. «Хозяин», — протянул Гриша, — хотел сказать еще что-то, но сам себе нахмурился и замотал головой. «Дяденька, очень рады». Митьку тоже не хватило на целую фразу, поэтому оставалось догадываться, чему там они были рады. Лишь Сирин сверкала красноречием. Она раскинула руки и сделала шаг ко мне. «Матвеюшка, я тебя так люблю». Тут она споткнулась, растянувшись на полу. Ее кинулись поднимать Митя с Гришей. Но, по причине повышенного атмосферного давления и магнитных бурь, едва сами не грохнулись. А Сирин продолжала вещать. «Они мне сказали, что ты того. Я так расстроилась. Вот они и предложили выпить за помин души. А я че-то так напилась. Не за помин души», — замахал рукой Гриша, — «а за его грешную душу». «Хитрит, рыжий», — улыбнулась Сирин, обнажив свои мелкие острые зубки. «Постоянно врешь, но все равно веселый. А этот красивый, но молчаливый. Митя от такого комплимента зарделся. «Все в ванную и умываться», — скомандовала Алена. «Правда, Гришу остановила. А ты чтобы быстро приходил в себя. Матвея кто не отравила, у него ноги отказали». Приспешница за недолгое время поняла, какую роль у нас кто выполняет. «Я редко видел беса виноватым. Хотя нет, вру, никогда не видел. Но именно сейчас в его глазах промелькнуло нечто подобное. Он торопливо закивал и даже открыл рот, чтобы оправдаться, но ничего членораздельного произнести не смог. «Иди уже», — толкнула его Алена. «Анфалар, Матвея, наверное, лучше в гостиную, а я вам могу пока что-нибудь приготовить». «Вот уж хрен», — вмешался я. «Анфалар, неси меня вон туда, на кухню. Места там много, сидеть я могу. Лучше пока выпьем и поболтаем. У меня к тебе есть пара вопросов. Алена, плесни нам что-нибудь своего, легонького». Приспешница даже спорить не стала. Когда мы очутились на кухне, она вытащила бутылку игристого, довольно легко открыла ее и разлила нам по фужерам. Кстати, тоже любопытная деталь. Когда я въезжал в квартиру, то мог поклясться, что здесь были лишь чайные бокалы да пара пивных кружек. И вот же, поглядите, фужеры. На этом Алена не остановилась. Она довольно ловко и быстро настрогала купленную под копченую вырезку из говядины, украсив ее сверху моцареллой, помидорами и зеленью, а затем слегка сбрызнула оливковым маслом. Блин, вроде так просто, но до чего же офигенно. Вот и Анфалар оценил. «Это вкусно больше всего, что я ел», — сказал он на ломаном русском. «Даже вкуснее плова, это другой вкус», — не растерялся Анфалар. «Этот не для того, чтобы много есть. Есть и наслаждаться. И напиток очень странный, но интересный. Он шипучий и словно взрывается в голове. Приятно видеть человека, который понимает толк в еде. Матвею лишь бы в топку все закинуть. Алена, субординация», напомнил я. «Ладно, молчу. Я вам сейчас еще на скорую руку минестроне приготовлю. В моем мире, даже не рубежном, словосочетания на скорую руку и минестроне не стояли в одном предложении. Сказать по правде, я вообще вроде бы минестроне не ел сроду. Это что-то с рыбой, в чем большой плюс». После исполнения своего приспешнического долга, Алена сделала вид, что ее нет, даже не стала ругаться, когда мы заговорили с Анфаларом на его родном языке. Зная себе, вертелась возле плиты, лишь изредка поглядывая на изнаночника, а я тем временем пытал безумца на предмет крона. Ну и лихо, само собой, и услышанное меня одновременно радовало и огорчало. По словам Анфалара, с тех пор как я отдал Юнию, твари перестали доходить до крепости. Фикойцы настолько осмелели, что даже отправили две группы охотников всего лишь с парой рубежников в песчаные отмели, и те вернулись с отменной добычей. Собиратели все дальше уходили в чащу мертвого леса, принося дрова, ягоды и, конечно же, крестсиш. В общем, жизнь стала налаживаться, и от этого я чувствовал себя не очень хорошо. Получается, я собирался поставить благо отдельного существа выше целой крепости. Ведь что будет, если наш план удастся, едва ли соседство со стынем понравится Фикаю? А что станет, если попытка убийства провалится? Думаю, твердыне точно достанется от гнева Созидателя. Но противнее всего, что сделать я ничего не мог. Я уже выбрал для себя решение, может быть не совсем правильное, но я знал, что точно его не поменяю, что не мешало мне рефлексировать. А вот про дело Анфалар говорить отказывался. Все, что у него получилось выпытать, безумец договорился о встрече с головой Чуров. Я сначала нафантазировал, что явится отдельная башка, как в песне Киша, с которой придется разговаривать. Но потом Анфалар объяснил, что это вроде местного старосты. Он занимается исключительными соглашениями. Для меня это вообще стало откровением. Не только то, что у Чуров есть голова, а что нечисть имеет какие-то торговые отношения с рубежниками помимо проходов в другие миры. Мне даже показалось, что будь мы наедине, Анфалар точно бы сказал, что задумал. Но наличие приспешницы, пусть мы и говорили на другом языке, останавливало безумца. Зато за беседой мы дождались минестроне. И я промахнулся, с рыбой здесь ничего не было связано. Им оказался какой-то красный суп из овощей с макаронами. Но чего не отнять, вкусный. Анфалар вообще делал вид, что сейчас лишится чувств. То ли правда ему так понравилось, то ли он хотел сделать приятное Алене. Именно на этом моменте меня прервал бес, с мокрыми приглаженными волосами, все еще покачивающийся, но явно чуть протрезвевший. Судя по внешнему виду, Сирин с чертом его с часок поливали холодной водой. Меня благополучно отнесли в гостиную, после чего бес уселся на грудь и стал пыжиться, так, что я даже испугался, как бы не стать сюжетом для какого-нибудь запрещенного фильма с капрофилией. Но нет, постепенно я стал чувствовать себя, если не лучше, то наполненней. Хист медленно поднимался по телу. К слову, я никогда не видел, как это работает. Восполнением промысла Гриша занимался исключительно по ночам, когда я сплю. Изредка доводилось просыпаться от тяжести в груди, и бес тут же спрыгивал прочь, всегда недовольно бурча. Что сказать, забавно, очень забавно, но силы у меня прибавлялись буквально на глазах. Правда, ноги по-прежнему не слушались. Что Григорий заметил? «Чего смотришь, хозяин?» Выдавливая из себя эту заразу, и я тоже стал напрягаться. Хорошо, что в этот момент никто не вошел в гостиную, потому что зрелище мы представляли призабавное. Тужащийся бес на моей груди со взбухшими венами на висках и постанывающий рубежник. К слову, вспотели мы от потуг практически одинаково, хотя нынешняя погода к этому не располагала. Наконец бес сполз на пол. «Пока хватит, хозяин, тяжело, будто всю ночь пил, а с утра человеком пытаешься быть, истратился ты почем зря, есть такое». «Спасибо, Гриша, и так уже хорошо». Я поднялся на ноги и прошелся к окну. Как же здорово ходить. Хиста было немного, около трети. Но по сравнению с тем количеством, с которым я выбрался из пещеры, это целое состояние. Еще я понял, что мы закончили невероятно вовремя, потому что в дверь позвонили. «Я сам», — крикнул я, проходя мимо кухню. Впрочем, зря. Алена с Анфаларом даже не дернулись, попивая шампанское. Я только теперь заметил, что изнаночник до сих пор обнажен по пояс. Я как-то даже раньше не обращал на это внимания. Надо будет его чем-то прикрыть. Хотя Алене вот очень нравилось. Необходимо научить Анфалара паре фраз при общении со астраланскими женщинами. Например, «Извини, но мои глаза выше» или «Не люблю, когда меня воспринимаю как кусок мяса». За дверью оказался Кощей. Тот самый, с не очень пропорциональным лицом, как грубо выразилась приспешница. Судя по папке, точно такой же, как и в прошлый раз, только намного толще, он принес мне обещанное. Представая гостем сего дома, я, Олег Исаев, сын Захара, приветствую тебя, благородный брат. Я пришел сюда с чистым помыслами и не тая зла, и обещаю не злоумышлять зла против хозяев всего дома, их детей, домочадцев, существ и скота. Было видно, что меньше всего Кощей считает меня благородным братом, но из песни слов не выкинешь, он человек подневольный и нес службу, поэтому я не стал издеваться над гостем. Представая хозяином сего дома, я, Матвей Зорин, приветствую благородного брата. Если ты пришел сюда с чистыми помыслами и не тая зла, то не потерпишь вреда для себя, не будешь уязвлен в промысле и знаниях. Кощей вошел внутрь, на мгновение смешавшись. Я указал жестом в сторону гостиной. Небольшая заминка произошла лишь когда Олег, как и непропорциональное лицо, проходил мимо кухни и пересекся взглядом с Анфаларом. Изнаночник даже от разговора отвлекся и поднялся на ноги. «Все в порядке, это ко мне. Сидите, сидите. Олег, может, вам налить чего-нибудь? Шампанского? Чаю? Я хотел бы поскорее покончить со всем этим», — хмуро отозвался Кощей. «Честно, уважаю. Не стал корчить из себя непонятно что. В гостиной я наконец развязал тесемки переданной пухлой папки и стал смотреть на множество разрозненных листков, каких-то формул, странных закорючек. Не знаю, что я хотел увидеть. Может, нечто вроде названия схемы создания пространственного артефакта, с помощью которого можно переносить существ в другие миры, как бы в подтверждении тезиса, что у каждого гениального человека ужасный почерк. Я мало что мог разобрать из записей, оставленных Моровым старшим. Да и Олег Захарыч не дал мне вдоволь понаслаждаться наследием артефактора. «Отчет», — сухо сказал он, доставая еще одну папку со слова. «Нет, у них однозначно их там на 10 лет вперед заготовлено». Внутри папки оказались пустые листы и ручка. Кощей взял последнюю и устало посмотрел на меня. Его взгляд будто говорил: «Не для этого дерьма я стал рубежником», с чем я был полностью согласен. Посылать на такое плевое дело целого Кощея как-то расточительно. С другой стороны, великий князь действительно передавал ценные записи. Да и, может, искренне доверял Олегу. Пишем, да, короче, лес шумел в предвкушении наступающей осени, не удержался я. Деревья стали наряжаться в багряные одежды. Выдержке Кощея можно было лишь позавидовать. Он сидел с тем же невозмутимым выражением непропорционального лица, ожидая сути. Фу, какой скучный. Короче, я по наводке суккубы, соединил свой хист с хистом Пусатамели и спустился в пещеру. Вот теперь шарик ручки проворно заскрипел по бумаге. Олег писал быстро, любой секретарь позавидует. И что интересно, вообще не переспрашивал. Если честно, я переживал, что этот отчет займет кучу времени, как и любая бюрократическая процедура. Но нет, мы уложились минут в 20, после чего Кощей протянул мне ручку для подписи, и я небрежно оставил свой автограф. Правда, Олега это не устроило. Он покачал головой и добавил, с хистом. Только теперь я обратил внимание, что бумага зачарованная. Вон оно чье, интересно. Пришлось тщательно перечитывать. Одно дело, просто поставить закорючку, а другое, подписаться хистом. Если бы подобная возможность была у всех, кто посещает банки, никто бы не попадался на уловки с мелким шрифтом. После всех процедур Олег откланялся. На самом деле просто едва заметно кивнул, решив, что для прощания этого хватит и ушел. Идеальный собеседник, как по мне. Удивительное дело, еще не вечер, а я на своих ногах, в неплохом настроении, да готовый чуток выпить. Что бывало в таких случаях, когда все так складывалось, кто-то обязательно это настроение портил. Так произошло и в этот раз. Глава 7. Что значит пора? Матвей, я слишком долго здесь. Я рад, что ты все хорошо, но теперь мне надо заняться делами и возвращаться. Меня ждать мой правитель, сказал он уже для Алены. Кстати, по лицу приспешницы было видно, что ее эта новость тоже не особо обрадовала. Будто она надеялась, что нам как-нибудь удастся уговорить Анфалара остаться. Несмотря на слова князя, это из-за Кощея, ты изменился в лице, когда увидел его. Мне надо поскорее уйти и встретиться с главой чуров. Вот твердолобый, как не знаю кто. Ладно, мы тебя довезем, раз кому-то срочно понадобилось уехать. Где вы встречаетесь? На Раби, Рубли, на Рубинштейна? Да, именно там. Интересное место для встречи. Ладно, погоди, я быстро. Я выскользнул за дверь, а вернулся уже с огромной толстовкой и штанами Ля, которые пришлись Анфалару в пору. Хотел было еще заменить стоптанные кожаные сапоги на кроссовки, но размер не подошел. Да и безумец с сомнением поглядел на Найки, почему-то держась за сапоги, словно я хотел отобрать их. Алена собралась было с нами, но я решительно оставил ее дома, присматривать за нечистью. Приспешница явно хотела поспорить, но встретилась взглядом с Анфаларом и неожиданно смирилась. Короче, тому, кто начнет понимать женщин, выдайте, пожалуйста, сразу Нобелевскую премию мира. Или что там еще есть ценного? Ля уже ожидал в машине, лишь искоса взглянув на безумца в своей одежде. Интересно, вообще существует хоть что-то, способное возмутить этого ратника? Мне казалось, он и конец света будет встречать с неизменной скучающей физиономией. Нам на Рубинштейна, сказал я, когда мы с безумцем уселись позади. К чурам, только и спросил Ля, к ним самым. А теперь рассказывай мне все нормально, почти потребовал я у Анфалара. Тот тяжело вздохнул, но кивнул, будто бы даже сам себе. После всех передряг осколок Фарсварара совсем истончился, сказал он, вытащив из сапога предмет, о котором говорил. Выглядел осколок и правда так себе, как огромный кристалл соли, уныло и непрезентабельно, а еще не светился. Вот это уже правда необычно. К слову, когда безумец сказал про истончение, это было довольно двусмысленно, потому что осколок действительно стал невероятно тонким, оттого и влез без всяких проблем в сапог. Жаль, сказал я, чтобы хоть как-то поддержать разговор. Нет, это наоборот хорошо, огорошил меня Анфалар. Фарсварар слишком часто его использовал и уже не успевал восстанавливать свое тело. Без осколка ему будет тяжелее, но дальнейшее применение принесло бы Фарсварару только муки. И что теперь делать с этой бесполезной штукой? Бесполезной? Почему-то улыбнулся Анфалар. Совсем нет. Все знают, что надо сделать с осколком, когда энергия в нем заканчивается. Продать чурам? Чего? Удивился я. Нет, я слышал, что бутылки можно сдать, чтобы в них опять разлили пиво. Но зачем чурам пустые осколки? Не только пустые. Чуры покупают любые осколки, но заполненные удается продать намного дороже. Хотя редко кто из рубежников это делает. Осколки, сила, власть. Хорошо, а зачем чурам осколки? Никто не знает, развел руками Анфалар. Удивительные дела, покачал головой я. А чего ты так резко сорвался? Понимаешь, Матвей, когда ты часто используешь осколки, то становишься к ним очень чувствителен. Тот рубежник понял, что у меня есть. Сначала я убрал осколок на слово этого мира, но когда мы ехали обратно, решил держать его при себе, так надежнее. А Кощей почувствовал осколок, я ощутил это буквально кожей, и мне это не понравилось. «Ты правильно все сделал», — кивнул я, — «этот вещи Олег по-любому растреплет все князю, тому очень сильно нужны эти осколки. Погоди, если он не знал, где находится тот здоровенный, который спрятали в пещере, то никогда их не использовал, и все равно за ними охотится. Очень интересно». И, Матвей, негромко добавил Анфалар, что с этим рубежником, он тоже человек князя, можем ли мы ему доверять, за это не волнуйся. Лео можно назвать как раз княжеской оппозицией. Леопольд, услышавший свое имя, повернулся к нам, но лишь на мгновение, надо было следить за дорогой. Он так и не понял, о чем мы там говорили. Кстати, интересно, в этой машине тоже есть прослушка? Наверное, да. Тогда надо будет поговорить с Лео где-то снаружи. К Рубинштейну мы подъехали, когда уже стало смеркаться. Я здесь бывал нечасто, много ли денег у провинциального студента для похода по дорогим барам, но знал, что Рубинштейна – место популярное. Некоторые даже устраивали забеги по барам, с каждым новым все больше теряя человеческий вид. Бесу бы понравилось. Но почему чуры выбрали именно это место своей резиденцией? Нечисть, кстати, я почувствовал сразу. Сила была такой, что даже у меня ноги подкосились. «Почему здесь?» – спросил я по-русски. И понятно, кому был адресован этот вопрос. «Так не знаю, исторически сложилось», – ответил Ля. «Такой же проход, как и везде, только здесь всегда сидит голова чуров, да их самих здесь изрядно. Поэтому, все, кто ведут дела с чурами, приходят сюда. А здесь такая текучка, что никто и не заметит пары десятков странно одетых людей». К слову, в этом он оказался совершенно прав. Даже сейчас, не в самый час пик, народу было с избытком. Я как-то после своего Выборга отвык от толп людей, поэтому чувствовал себя не сказать, чтобы комфортно. «Анфалар, давай быстрее покончим с этим». Безумец был со мной категорически согласен. После крохотного фикоя, тишины скупги и мертвого леса, Рубинштейна явно представилась для изнаночника филиала ада на земле. Чуры находились за небольшой дверью с чуть поблескивающей вывеской «Проходная». Как сказал бы один матерый режиссер в прошлом, иронично, не знаю, чего они так шифруются, их же хист оберегает. Вот даже заморочились с вывеской, закрыто на спецобслуживание. Впрочем, дверь была открыта. После грохота улицы услышать за ней легкую блюзовую импровизацию оказалось как минимум неожиданно. Мы не успели сделать и несколько шагов по лестнице вниз, как перед нами вырос чур, такой, рядовой, со здоровенным лбом и легкими залысинами. «У меня назначена встреча с головой», — сказал Анфалар. Чур легонько кивнул и перевел взгляд на меня. Я отрекомендовался должным образом, добавив в конце, что сопровождаю почтенного рубежника из Скубги. Уже давно понял, что обычаи у разных существ многое значит, и чуры здесь не были исключением. Лобастый, кстати, долго и внимательно буравил меня, словно пытался рассмотреть что-то в моих глазах, но в итоге отошел в сторону, давая понять, что нам можно пройти. А вот на Ля, такое ощущение, легла моя бедовость, потому что его чур даже слушать не стал, просто отвернулся и махнул нам рукой. Мне сначала показалось, что ратнику тоже разрешили пройти, но все это длилось ровно до тех пор, пока мы не достигли коридора с множеством дверей, и чур не повел нас к дальней. Уже здесь в воздухе появилось несколько его соплеменников, которые мягко, но уверенно отделили Ля от нас. За последней дверью и находился глава, кстати, ничем не отличимый от других чуров, разве что волос у него оказалось много меньше, чем у остальных, и по возрасту он был старше. Прям совсем дряхлый старичок, а, еще хист. Вот промыслом тот значительно выделялся, не слабее опытного Кощея. После повторения приветственных процедур выяснилось, что старичка звали Любослав. Он сидел за крохотным, но вместе с тем высоким столом на высоком стуле, постукивая длинными ногтями по пергаменту и внимательно рассматривая нас. «Давно ко мне не приходили воины с Кубги, хотя ты», — он задержал взгляд, — «из этого мира. Редко, редко кого отмечает изнанка. Цени это». «Ценю», — коротко ответил я, пытаясь унять в себе зуд. Я чуток нервничал, поэтому больше всего сейчас мне хотелось начать ерничать. Чего делать было совершенно нельзя. «Вы принесли осколок?» — спросил он. «Да», — вытащил означенный предмет из сапога Анфалар. «Вот». Подскочивший тут же молоденький чур бережно принял осколок и мгновенно очутился возле главы. Любослав не стал брать предмет силы. Он лишь бережно погладил его, словно ребенка, совсем тонкий. Но это ничего, ничего. Монетами или артефактами? Спросил он у Анфалара. Монетами, ответил безумец. Хорошо, сейчас Огнислав принесет деньги. И тут я понял, что пришла пора действовать. Чур прислужник исчез с осколком, а глава замолчал, продолжая смотреть на нас. Что-то мне подсказывает, если спросить его напрямую об осколках, то черта лысого он мне расскажет. Значит, можно попробовать схитрить. Любослав, сколько работающих проходов в радиусе километра? Спросил я. 4 прохода. А мы с Анфаларом можем воспользоваться одним из них одновременно? Задал я следующий вопрос, когда Любослав еще заканчивал отвечать на предыдущий. Если никто из рубежников не против, они могут переходить вместе. Я продолжал чистить. Со стороны это казалось, будто жадный до знаний юноша дорвался до мудрого старца. А сколько всего переходов в Петербурге? Сейчас работает 16 переходов. Зачем вы скупаете осколки? Чтобы восстановить ось. Глава Чуров не сразу понял, что успел проболтаться. Уловка старая как мир. Сначала ты быстро спрашиваешь всякую чушь, а вот потом уже задаешь самый важный вопрос. Типа, кто убил Кеннеди? Существует ли Дед Мороз, или изменяла ли ты с соседом? И кстати, я давно заметил, если ты считаешь себя мудрым чуваком, который как минимум умнее всех остальных, то легче попадаешься на всякие дурацкие трюки. Вот только порадоваться своей удаче и гибкости ума я не успел, потому что глава с небывалой прытью бросился к нам, схватил за грудки и... Нет, то, что мы переместились, я догадался сразу. Вот только непонятно, куда именно. По флоре место напоминало скугу. Что-то серое, невзрачное, рассыпающееся под ногами. Даже сразу не скажешь, что это, песок или пепел. Что до земли, если ее можно было так назвать, то она дрожала, словно под ней извергались тысячи вулканов. А еще воздух. Я даже не сразу сообразил, как это объяснить. Сначала меня окутало могильным холодом, а в следующую секунду обожгло пустынным зноем. Причиной тому был ветер, который постоянно менялся, и небо. Я никогда не видел такого странного неба. Словно в плотную пелену облаков выстрелили шрапнелью и проделали тысячу крохотных прорех. И из них бил такой яркий свет, какого я не видел. Это даже был не свет, чистая энергия. Анфалар схватился за лицо и упал на колени. Я держался, но и у меня потекли из глаз слезы. Не потому, что мне тоже было очень больно здесь находиться. Я чувствовал его мучения. Круто, мало мне Юни. Это был враждебный для нас мир, не опасный флорой или фауной. Я чувствовал, что несовместим с ним на уровне атмосферы, хотя продолжал вдыхать странный, то холодный, то знойный воздух. Даже зубы заболели, а после и тело стало потряхивать. Я понимал, что долго мы тут не протянем. «Вы умрете здесь», — безапелляционно заявил глава, словно прочитал мои мысли. «Гад, мне не понравилась эта пауза. Такую не используют даже в спектаклях МХАТа». В какой-то момент показалось, что не будет никакого продолжения. Просто Любославу доставляет особое удовольствие смотреть, как мы корчимся в муках. «Если расскажете кому-то о том, что я сказал про оси осколки, никому, я могила», — почему-то закричал я. Анфалар продолжал лишь вопить от боли, все еще держась за глаза. «Рубежному слову нет доверия», — ответил глава Чуров, — «лишь договор, который заключите между собой». «Хорошо, хорошо, уважаемый Любослав, только верни нас обратно. Разве ты не видишь, что мой друг сейчас умрет?» Существо мрачно помолчало, словно раздумывая, но все же коснулось и меня, и Анфалара. Точнее уж ударило, будто в то же самое время пытаясь доставить еще большую боль. И мы вновь оказались в той самой комнате с тусклым освещением. После разорванного неба это место представлялось райскими кущами. Безумец катался по полу, все еще держась за глаза, а я бросился к нему, даже не обратив внимания на Чуров, которых сейчас здесь оказалось не меньше десятка. «Анфалар, ты как?» «У него повреждены глаза», — ответил Любослав. «Как дитя скуги он не привык к свету изначального мира. Даже нахождение в Стролане доставляет ему дискомфорт. Какого хрена вы вообще?» Я тут же осекся, глядя на сердитых Чуров. Почему-то как-то сразу захотелось подбирать слова. «Зачем вы все это сделали? Не переживай за своего друга, он поправится. Но вы не выйдете из этой комнаты, пока не произнесете клятвы. Никто не должен узнать о нашем замысле раньше времени. И ради этого вы пойдете на убийство?» Скорее не спросил, но подытожил я. «Мне бы этого не хотелось», — ответил Любослав. «Мы не враги рубежникам, но если не будет другого выбора, если у нас не окажется гарантий. Хорошо, хорошо, мы заключим между собой договор, что никогда и никому не расскажем об осе, чурах, ваших осколках и всяком таком. Труднее всего было растолкать Анфалара, да и я чувствовал, что ему довольно хреново. Но постепенно боль отступала, а в дело вмешивался Хист, начинавший латать глаза. Спустя показавшихся вечностью 10 минут безумец, щурясь, с красными, словно от конъюнктивита глазами, сел возле стены. «Будете повторять за мной», — сказал Любослав. «Раньше я думал, что рубежники — самые матерые ребята в плане составления договоров. Но выяснилось, что чуры могли дать им фору. Даже не так, чуры были опытными юристами, тогда как рубежники представали в образе практикантов второго курса. Я не просто клялся Анфалару не говорить ничего про ось с другими существами, кроме чуров. Интересно, для чего была эта оговорка? Но даже в случае, если мои рассуждения вслух будут услышаны кем-то разумным, то договор станет считаться нарушенным. И что ждет меня? Ясно-понятно, страдания от собственного хиста. Безумец произнес то же самое, после чего я все же не выдержал. Если я не могу говорить ни с кем, кроме вас, то может быть вы скажете, ради чего такие жертвы? Что это еще за о? Я замолчал, глядя на Анфалара, ведь он тоже попадает под категорию все.